Глава 118. Как мне уменьшить огонь? Глава 118. Как мне уменьшить огонь? П.П. Измененно название Огненный король духовной сущности. Старший, подождите. Линь Муюй вдруг поднял руку, и на его лице появилась сияющая улыбка. Вы старший эксперт из клана Цинь, и я являюсь частью императорской гвардии клана Цинь. Нам не нужно сражаться друг с другом, ведь так? Как насчет такого? Я добровольно войду в пространственную трещину. Старший, вам ничего не нужно делать. Хорошо, мальчишка, что ты задумал? Почтенный Крови нахмурился и сказал: если ты хочешь идти, иди. Перестань тянуть время разговорами. Хорошо. Линь Муюй обернулся и быстро призвал свое боевое ци до пикового состояния. Затем его ноги сошли с земли, и он прыгнул в пространственную трещину. Если бы он остался здесь, он точно был бы убит почтенным Крови, поэтому ему оставалось попытать удачу в чистилище. Король демонов семи светил делил с ним одно тело, поэтому он не мог позволить ему умереть, но он также не мог доверять королю демонов семи светил. Этот король демонов не был хорошим человеком, но самым худшим сценарием была смерть, поэтому он должен был попробовать. Вэнг, с оглушительным звуком, звучащим в его ушах, Линь Муюй почувствовал, как задыхается, когда он вошел в пространственную трещину. Все его тело постоянно искажалось, но после того, как он прошел через пространственную трещину, ситуация не улучшилась. Полосы пламени продолжали ударять по его телу. Это были пространственные колебания, о которых говорил почтенный Крови, но на самом деле это было очень горячее пламя. Обжигающее чувство практически сделало Линь Муюя слабым, но ему повезло, что его боевой дух и боевая ци защищали его тело. Однако его боевой дух почти мгновенно был разбит, и плащ за ним загорелся. Он быстро сгорел дотла. Хорошо, что большая часть одеяния воина храма была сделана из кожи вола. Дубленная шкура была очень ценная и могла противостоять огню и воде. Прошло немного времени, и верхняя половина одеяния храма покраснела, когда она медленно начала таять. Сердце Линь Муюй начало болеть, когда его прекрасное боевое одеяние исчезало. Еще через минуты его сапоги тоже растаяли, и он остался стоять босиком. Его верхняя часть тела была полностью обнажена, и он почувствовал удовлетворение, увидев свои энергичные мышцы и здоровую верхнюю часть тела, но эта удовлетворенность вскоре была заглушена болью. Каждый дюйм кожи на теле был покрыт огнем, но кровь истинного дракона в его жилах защищала его от сожжения. Что было еще более удивительно, так это то, что даже его короткие волосы не начали гореть. Это было отличной новостью, так как он не хотел быть лысым. Весь процесс длился около 5 минут, и с шумом Хуэла он вышел из пространственной трещины. Он превратился в огненный шар, когда падал на землю, приземлившись на одиноком холме рядом с лавой. Линь Муюй открыл глаза и осмотрелся вокруг, призывая свой боевой дух. Звуком пен стена тыквы покрыла радиус в 10 метров вокруг его тела. Подняв голову, он увидел полусгнившее лицо огненного короля духовной сущности. Он смеялся, смотря на него: наконец, свежее мясо для меня. Га, га, га, отлично. Линь Муюй не мог не улыбнуться. Ты уверен, что я не сломаю твои большие зубы? Ты ищешь смерти. Огненный король духовной сущности поднял руку, которая была 100 метров в длину, и ударил вниз с неба. Линь Муюй был ошеломлен, эта атака была слишком сильной. Он быстро использовал шаги падающих звезд, шаг бабочки, чтобы уклониться от атаки, и в следующий момент с оглушительным звуком поднялось облако пыли. Холм задрожал, но Линь Муюй видел, что после атаки огненного короля не было никаких повреждений на земле. Как такое возможно? Похоже, единственное объяснение заключалось в том, что огненного короля духовной сущности не имел физического тела и был просто гигантской духовной формой. Но даже если это было просто духовное тело, он все равно умрет от удара. Как только он умрет, он станет духов, и в то время он будет захвачен этим королем. Хуа. Сильный ветер обернулся вокруг руки огненного короля духовной сущности, когда он снова атаковал. Линь Муюй издал низкий рев. Король демонов семи светил, почему ты еще не вышел? Ты ждешь, пока я умру? Не забывай, что здесь нет тел, кроме моего. Эти слова были очень сильными, и король демонов семи светил не мог больше прятаться. Линь Муюй открыл ворота к своему морю сознания, и в следующий момент из его разума появилось гигантское тело короля демонов семи светил. Он также был в форме души, но он все еще был высокомерным. Держа руки за спиной, Король демонов семи светил плавал в воздухе с божественным свечением вокруг него. Он посмотрел на огненного короля духовной сущности и сказал: «Огненный король, ты еще помнишь мое основное тело?» Огненный король духовной сущности был ошеломлен, затем ошеломление сменилось на холодный взгляд, когда он сказал: «Король демонов семи светил, ха-ха, ха-ха, ты действительно прячешься в теле неизвестного мальца, и теперь ты такой слабый и маленький». На самом деле, королю демонов семи светил было нанесено много урона очищением алхимического котла, и его духовная сила стала намного слабее. Он не был уверен, что сможет победить огненного короля духовной сущности. В лучшем случае, они могли ранить друг друга. Огонь, заполняющий небеса. Огненный король духовной сущности напал первым, и пламя начало вырываться из его руки. Но король демонов семи светил не был человеком, с которым можно было легко справиться. Он поднял руку и напрямую использовал четвертое светило. Он сердито крикнул: «Четвертое светило, плач богов и духов». Боги и духи начали танцевать на его ладони, и мир начал менять цвета. Со звуком пен четвертое светило столкнулось с пламенем огненного короля. Не теряя импульса, четвертое светило продолжало лететь вперед, разрушая руку огненного короля на части. Так как это была атака духовной силой, она могла нанести вред духовным существам, но рука огненного короля быстро восстановилась. «Ты старый хрыч!» Лицо огненного короля наполнилось гневом, и он начал двигаться вперед. Затем его рука поднялась к небу, и он громко закричал: «Небесные огни, сжигающие прерию!» Бесчисленные огни появились в небе. Король демонов семи светил поднял руки, и его тело заполнилось разрушительной силой. Его губы скривились в злобной улыбке. «Приди ко мне, пятое светило, разрушение всего мира!» Пенг! В небе вспыхнуло пламя, и одинокий холм начал дрожать. Все одиннадцатое чистилище начало дрожать от разборок между этими двумя тяжеловесами. Линь Муйюй отбежал настолько далеко, насколько смог, чтобы не попасть в перекрестный огонь. Смотря издалека, он заметил, что сила короля демонов семи светил была истощена, и он теперь сражался на равных с огненным королем. Это было очень хорошо, это был тот результат, который он хотел. Гу-гу. Его желудок снова начал урчать. Он не был в форме души, поэтому он все еще нуждался в еде, но где бы он нашел что-нибудь поесть в этом чистилище? Вокруг единственного холма была только магма, поэтому, даже если бы было что-то живое, оно бы уже было сожжено до пепла. Были только духи, плывущие над лавой. Должен ли он есть духов? Он потер живот и почувствовал себя подавленным. Опираясь на огонь прерии, он обошел одинокий холм, осматриваясь. Звуки боя двух экспертов раздавались в его ушах. Огонь, жертвующий небесами. Отец хочет, чтобы ты сдох. Шестое светило, разделение мира и неба. Этот дед хочет убить всю твою семью. Огонь, сжигающий мир. Ты труп. Седьмое светило, сдвиг галактик. Огненный король, идиот. Тебе нужно еще 10 тысяч лет, прежде чем ты даже сможешь подумать об моем убийстве. Кроме звуков их голосов, Линь Муйюй смог распознать еще один звук. Гуа, гуа, гуа, гуа. Это звук лягушки. Его сердце замерло, и он быстро пошел вперед, поддерживая себя огнем прерии. Между камнями была трещина, и когда он подошел к ней, он обнаружил, что внутри была лягушка, окруженная пламенем. Лягушка была размером с кулак, но она была намного больше по сравнению с обычными лягушками. Он видел это существо раньше в игре. Огненные лягушки были ингредиентов 10 го уровня и были очень вкусными после приготовления. Он поймает эту лягушку. Па! Его ладони выстрелили вперед, но они словили лишь пустой воздух. Огненная лягушка была действительно быстрая и уже бежала далеко, но она не могла убежать от Линь Муйюя. Он поднял руку, и из-под земли появились лозы тыквы, мгновенно схватившие огненную лягушку. Пройдя вперед, его меч врезался в голову огненной лягушки. Затем он взял в руки ее жирное и нежное тело, чувствуя уже привычное жжение. Здесь не было воды, так как ему приготовить ее, и этот вопрос был куда важнее, как он выживет без воды. В этот момент камень на земле неподалеку от его начал дрожать. С звуком «па» горячая белая вода вырвалась из-под земли. Линь Муйюй был переполнен радостью. Это был подземный источник. Ему снова повезло. На самом деле здесь оказался подземный источник, будто сами небеса помогали ему. Он быстро снял с себя поножи, так как они были сделаны из материала, устойчивым к воде и огню. В них можно было хранить часть воды из источника. Затем он поднял несколько кусков дерева из своего окружения, которые уже давно высохли, и создал огонь. Затем он поставил поножи поверх импровизированного костра – используя их в качестве горшка. После он поймал еще двух огненных лягушек и ободрал всех трех, в то же время удалив их внутренние органы, и затем бросил их в котел до кипения. У него не было каких-либо специй или масла, чтобы улучшить вкус, но для него уже было достаточно, что он мог поесть. Вскоре вода закипела и ароматный запах лягушачьего мяса начал витать в воздухе. На расстоянии король демонов семи светил и огненный король духовной сущности все еще сражались. Яркий свет сиял в небе, и это было крайне ослепительным зрелищем. Пройдет некоторое время, прежде чем огненный король окончательно проиграет. Лин Муюй не заботился об этих двух маньяков, он просто эгоистично съел огненных лягушек. Трех огненных лягушек было достаточно для него, чтобы почувствовать себя сытым. Он похлопал по своему полному животу и лег рядом с раскаленным камнем. Он мог спокойно сказать, что никто его не сможет потревожить сейчас. Но в этот момент в его желудке появилось сильное жжение. Что происходит? Он нахмурился. Это был понос. В этот момент Лулу вылетала из его тела и сказала: «Большой брат, ты съел слишком много мяса огненной лягушки. Этот вид мяса содержит в себе свойства чистого огня, и ты не уменьшил свой огонь после потребления еды». «Черт!» Лин Муюй спросил: «Лулу, как мне уменьшить огонь?» Маленькие щеки Лулу мгновенно покраснели. Лулу хотела бы помочь старшему брату, но Лулу не имеет реального тела. Также, тело Лулу слишком мало, оно не будет такого же размера, как у старшего брата. «Ах, ах, ах, я имею в виду об огне, говоря о снижении его уровня. Большой брат, ты слишком злой. Лулу имеет в виду снижение энергии огня в твоем теле. Ты слишком много думаешь об этом, большой брат». Пепе. Как известно, тело мужчин содержит янь-огонь, при совокуплении с женщиной этот янь передается в ее тело, в то время как мужчина получает инь-холод, женщины. Ну теперь вы поняли, как она над ним пошутила. Прожилки появились на лбу Лин Муюя. Видя эту прекрасную маленькую фею, он не мог ничего поделать, говоря: «Я только сказал одну фразу, и ты думаешь обо всех этих вещах. Ты не можешь ответить мне. Лулу, ты все еще не сказала мне, как уменьшить огонь. Мне кажется, что мой желудок вот-вот сгорит». Лулу оглянулась и сказала: «Большой брат, видишь эти светящиеся огни на поверхности магмы? Это духовная энергия, выпущенная рассеянными душами. Душам приписывают инь. Если большой брат сможет поглотить эти светящиеся огни, тогда ты сможешь сбалансировать энергию огня внутри своего тела. Ух, хорошо». Глава 119. Просьба Танлана. Глава 119. Просьба Танлана. Поздно ночью, яркое сияние звезд освещало резиденцию герцога Семи морей, отражая звездный свет от кафельных плит обратно в небо. Дю-дю-дю, лошадь двигалась вперед, вместе с изящной фигурой верхом. Двое стражников немедленно вышли вперед. Кто осмеливается ворваться в особняк герцога Семи морей? Молодая девушка наконец сняла свой плащ и показала красивое и нежное лицо. Это была Тансиа Си. «Ах, это принцесса Си». Двое стражникам быстро поклонились и сказали: «Почему принцесса Си вернулась в город Семи морей, даже не отправив никаких новостей?» У Тансиа Си был очень тревожный взгляд, когда она сказала: «У меня нет времени говорить, где дедушка? Герцог Лан в настоящее время отдыхает. Отведите меня к нему». «Да». Пройдя по водному павильону, они прибыли в резиденцию герцога Танлана. Это было не очень роскошное место, скорее это был обычный бревенчатый домик, стоящий рядом с озером. Внутри горел свет. Танлан был одет в парчевое одеяние герцога и в настоящее время держал в руке военную книгу, читая. Его волосы и борода уже покрылись сединой, и на его старом лице можно было заметить усталость. Из двери раздался стук «Дон-дон», и голос Тан Сяси пришел извне: «Дедушка, ты еще не спишь?» Сяси вернулась. На лице Танлана появилась улыбка, и он отложил книгу в своей руке. Он встал и быстро подошел к двери, открыв ее, чтобы увидеть Тансиа Си, стоящую в лунном свете. Он не мог не улыбаться, когда говорил: «Сиа Си, почему ты вернулась в город Семи морей? Ты должна была сначала предупредить своего деда». Тансиа Си сразу взяла руку Танлана, когда она улыбнулась и сказала: «Разве не потому, что я хотела сделать дедушке приятный сюрприз?» «Это так?» Танлан сузил глаза, затем улыбнулся и сказал: «Боюсь, это не просто приятный сюрприз. Ты вернулась в город Семи морей из-за Лин Муюя?» «А?» Тан Сяси удивилась, открыв маленький ротик. Затем она застенчиво улыбнулась. «Кажется, дедушка уже догадался о моих мыслях». Глаза Танлан были полны тепла, когда он смотрел на свою любимую внучку. Он улыбнулся и сказал: Хм, у дедушки достаточно много информаторов в столице Ланьянь. Я уже знаю о том, что ты в хороших отношениях с мальчишкой Линь Муюем. Ах, моя внучка растет, она скоро может выйти замуж. Должен ли дед подготовить для тебя приданное, дедушка? Брови Тан Сяоси слегка соединились, когда он сказала: это приданое не имеет значения, я просто беспокоюсь, что скоро он умрет в башне небесного единения. Этот мальчишка напал на приют, убил несколько имперских солдат и освободил лагерных женщин. Этого достаточно, чтобы он умер 7-8 раз. Бросить его в башню небесного единения уже было самым легким наказанием. Глаза Тан Лана стали холодными, когда он сказал, не говоря уже о том, что божественный маркист Цзэн Ифань также хочет убить Линь Муюя. Если наша секта Семи Морей не может принять участие, тогда мы должны просто оставаться в стороне. Тан Сяоси поджала красные губы, и слезы появились в уголках ее глаз, когда она сказала, «Дедушка, ты действительно заботишься только об авторитете? Сяоси любит Линь Муюя, разве ты этого не знаешь?» Тан Лан был ошеломлен, его взгляд стал мягче, когда он нежно погладил волосы своей внучки и сказал, «Сяоси, было нелегко для нашей секты Тан утвердиться в городе Семи Морей. Ты должна знать, что дедушка заплатил немалую цену, чтобы достичь этого. Несмотря на то, что у нас много сильных воинов, мы по-прежнему не можем конкурировать с божественным маркизом Цзэн Ифаном. Он бог войны номер один под небесами, дедушка». Тан Сяоси закусила губы, и ее глаза покраснели, когда она сказала, «Если ты не пойдешь и не попросишь снисхождения для Линь Муюя, Сяоси будет сожалеть всю свою жизнь. Дедушка, ты можешь просто помочь мне?» Тан Лан сделал глубокий вдох. Он не мог больше сопротивляться ей, поэтому сказал, «Хорошо, иди отдохни. Завтра дед пойдет в столицу Ланьянь с тобой, чтобы увидеть его величество. Хорошо? Да, спасибо, дедушка». Молодая девушка улыбалась сквозь слезы. «Иди быстрее спать. Мы выдвинемся с утра. Я отправлю слугу, чтобы он принес что-нибудь вкусное для тебя, да». Смотря на радостную Тан Сяоси, Тан Лан вздохнул, увидев мерцание в темной ночи. Он сказал легким голосом, «Глупый ребенок, жизнь очень длинная, нетрудно забыть о человеке». В это время в чистилище человек не знал о беспокойствах Тан Сяоси, в настоящее время с радостью поглощая духов огня. Вэн, гигантский алхимический котел появился, и Линь Муюй усилил свою боевую ци, поглощая все огни, плывущие над магмой вокруг него. Прошло не так уж много времени, прежде чем он поглотил несколько сотен духов, которых затем начал перерабатывать. Котел начал дрожать, когда выпустил пламя третьего уровня. Эти духи начали кружиться, издавая крики полные боли, когда их души перерабатывались. Вскоре лоб Линь Муюя был покрыт потом. Материалы в чистилище определенно отличались от человеческого мира. Даже этих огненных духов было нелегко поглотить. Их контратаки стало большим препятствием для Линь Муюя. Они даже смогли нанести ему внутренние травмы. Он просидел всю ночь, перерабатывая этих огненных духов, но только лишь часть превратились в духовное пламя, которое проникло глубоко в котел, идя на четвертый уровень. Но этого было недостаточно, и котел алхимии не мог сформировать пламя четвертого уровня. Поэтому он продолжил процесс переработки, повторяя его в течение четырех дней. Шуа-шуа, очередная партия огненных духов превратилась в пламя, которое вошло в четвертый уровень алхимического котла. Наконец, свечение котла алхимии увеличилось, и странное чувство позволило Линь Муюю понять, что переработка была успешной. Он успешно переработал огненных духов в духовный огонь, позволяя ему сформировать пламя четвертого уровня алхимического котла, духовное пламя. Посмотрев вдаль, король демонов семи светил и огненный король духовной сущности сражались уже 4 дня и 4 ночи без отдыха. Они все еще сражались в хаотической битве. Казалось, что они могут не закончить еще 10 дней. Линь Муюй отозвал котел алхимии и отправился ловить огненных лягушек, чтобы наполнить свой желудок. Думая о времени, он уже 10 дней находился в башне небесного единения. Он не только выжил, но даже прошел через это чистилище, что немного помогло ему. Смотря в небо в 30 метров над ним, он начал беспокоиться. Он легко вошел, но сможет ли он уйти? В конце концов, он не мог летать, и трещина находилась в более 10 метров в небе, поэтому возвращение назад казалось серьезной проблемой. Гуа, гуа. Он быстро поймал одну огненную лягушку, и затем пошел ловить другую. Хорошо, что здесь было довольно много огненных лягушек, благодаря чему он мог легко выжить в течение месяца, не беспокоясь. Некоторое время он искал третью, но не нашел. Он продолжал двигаться глубже в горную пропасть и обнаружил огненную энергию, исходящую оттуда. Он спустился глубже и, пройдя мимо каменной стены, был удивлен, увидев перед собой огненно-красный огонь. Перед ним находилась подземная магма, но оно отличалось от обычной магмы. От самой магмы исходили призрачные руки и крики призраков. «Что это?» Голос Лулу пришел из его разума. «Большой брат, это эссенция чистилища. Ты можешь называть его пламя чистилища. Пламя чистилища намного чище, чем духовное пламя. Большой брат может попытаться переработать этот вид пламени. Если ты сможешь переработать его в пятый уровень пламени котла алхимии, то это должно значительно увеличить функции котла алхимии». «Да», — он уверенно кивнул, и после того, как приготовил и съел огненных лягушек, сразу начал перерабатывать пламя чистилища. Он использовал духовное пламя четвертого уровня, чтобы переработать это пламя чистилища. Температура и частота духовного пламени была увеличена котлом алхимии, который сделал его способным переработать пламя чистилища. Этот процесс переработки был непростым, и он не продвигался даже после целой ночи. Также он сильно изматывал его, но это не имело значения, он просто продолжал работать, так как у него было время. Он считал дни, продолжая пытаться переработать пламя чистилища. В то время, как король демонов семи светил и огненный король духовной сущности наслаждались сражением, они продолжали бой уже несколько дней, настроенные убить друг друга. Таким образом, 11 уровень чистилища был переполнен радостным чувством. «ПП, в антлите кавычек нету, возможно, это значит что-то, но я не вижу другого смысла, кроме как использовался сарказма. После путешествия в течение 5 дней, пятитысячное войско секты Тан прибыло в столицу Ланьянь. Когда они еще были далеко, командир имперской армии Фэн Цзисин вместе с 10 000 людей уже вышли вперед, чтобы приветствовать их. На поверхности они были здесь, чтобы поприветствовать их, но каждый мог сказать, что с армией города Семи морей, имперские гвардейцы были здесь, чтобы защитить столицу в случае необходимости. Белый плащ Фэн Цзисина трепетался с ветром, когда он спешился. Затем он сложил руки и сказал: «Этот подчиненный Фэн Цзисин приветствует герцога Лана». Тан Лан махнул рукой, он улыбнулся и сказал: «Командир Фэн слишком вежлив, герцог Лан». Фэн Цзисин неуверенно спросил: «По какой причине герцог Лан привел 5 000 солдат в город Ланьянь?» Тан Лан сказал: «Это все для Сяси. Ах, эта девочка слишком умна. Если бы я не приехал, чтобы помочь Линь Муюю, прося о снисхождении, Сяси будет не нужен дед вроде меня». Лицо Тан Сяси покраснело. «Дедушка, что ты говоришь? С чего я не захочу тебя больше видеть?» Фэн Цзисин засмеялся: «Так как герцог Лан здесь, чтобы помочь Ах Юю, то, пожалуйста, позвольте мне проложить вам путь. Герцог Лан, пожалуйста, следуйте за мной». «Подожди, командир Фэн». Тан Лан указал на конницу города Семи морей позади него и сказал: «Эти 5 000 конницы будут просто охранять за пределами имперской столицы. Только Сяси и я поедем с тобой, чтобы увидеть его величество». На лице Фэн Цзисина появилась благодарность. «Большое спасибо герцогу Лану за сочувствие неприятностям Фэн Цзисина. Ха-ха, я высокопоставленный чиновник империи, я, естественно, должен быть внимателен к его величеству. Пойдемте, герцог Лан, этот подчиненный будет направлять вас». «Хорошо». Когда Тан Лан прибыл к дворцу Цзэтянь, Цинь Цзинь лично вышел, чтобы приветствовать его. Было видно, что империя была высокого мнения о городе Семи морей. После Тан Лан вошел в главный зал, Цинь Цзинь уже мог догадаться, что он хотел, он улыбнулся и сказал: «Герцог Лан здесь, чтобы просить снисхождения для Линь Муюя, верно?» Тан Лан кивнула: «Вы правы, Сяси и Линь Муюй хорошие друзья. Ах, даже такой дед, как я, не может отказать ей. Я сильно ее испортил, когда она была молода». Цинь Цзинь не мог не улыбаться, когда он сказал: «Как же так, Сяси очень яркая и добрая личность, что очень хорошо. Но герцог Лан, Линь Муюй уже в течение 10 дней находится в башне Небесного Единения. Не было никаких новостей, это...» Тан Лан сказал: «Этот старый министр не смеет переступать границы, он просто просит ваше величество немного сократить время. Как насчет смены 30 дней до 20? Таким образом, этот старый министр сможет хоть что-то сказать Сяси». Тан Сяси сидела сбоку, ее светлые глаза смотрели на Цинь Цзиня. «Ваше величество, пожалуйста, одобрите это». Цинь Цзинь глубоко вздохнул и посмотрел на министров рядом с ним. Затем он спросил: «Учитывая просьбу герцога Лана, министр Цзэн, министр Син, вы оба имеете возражения?» У Цзэн и Фана было мрачное выражение, но он сложил руки и сказал: «Этот старый министр будет слушаться решения его величества». Ло Син последовал за ним и сказал: «Этот министр чувствует то же самое». Цинь Цзинь не мог не рассмеяться. «Тогда все хорошо. Фэн Цзи Син, слушай мой приказ, мы откроем главные двери в башню небесного единения через 10 дней. Если Линь Му Юй все еще будет жив, то пропустите его и сопроводите обратно в дворец Цзэтянь. Большое спасибо, ваше высочество». Фэн Цзи Син был очень доволен. Цинь Цзинь обернулся, и на его лице также появилось счастливое выражение. Таким образом, ему было что сказать своей дочери Цинь. Однако Линь Му Юй не отзывался уже несколько дней. Скорее всего, случилось что-то плохое. Глава 120. Ты маленький теленок. Глава 120. Ты маленький теленок. П.П. Название седьмого светила измененного. Трансформация галактик. В мгновение прошло 10 дней. В настоящее время возле входа в башню небесного единения находилось несколько тысяч солдат с копьями в руках. Их развивающиеся флаги полностью блокировали солнце. Фэн Цзи Син достал свой меч и сказал с обеспокоенным лицом: «Вперед, откройте дверь». «Да, сэр». Два императорских гвардейца вышли вперед с ключами и открыли главную дверь. С открытием двери изнутри вырвался холодный ветер, и два солдата быстро отступили на несколько шагов с бледными лицами. «Где Ах Юй?» Цинь нахмурилась и вытащил меч из ножен. Ее тело было покрыто сиянием божественных связующих цепей, когда она шаг за шагом двигалась к башне небесного единения. «Ваше высочество, пожалуйста, будьте осторожны». Цинь Лэй также обнажил свой громовой клинок и последовал за ней, как и Тан Сяоси, стоящая рядом. Стоя перед темным входом, прекрасное лицо Цинь было наполнено беспокойством, когда она мягко позвала: «Ах Юй, ты там? Ах Юй, выходи». Рядом с ней командир божественного батальона, командир-тысячник, почтительно сказал: «Ваше высочество, более 10 дней назад, этот маленький брат уже перестал отвечать. Вода и еда, которые мы отправили, даже не были тронуты. Посмотрите, вон они лежат». На входе лежало 3 сумки с едой и бутылками воды. Они просто аккуратно лежали там. Было ясно, что их еще никто не трогал. Невозможно. Сердце Цинь наполнилось болью, словно его пронзили клинком. Она была готова пойти в башню. «Сяинь». Голос Цинь Цзинь раздался позади нее. Его голос был наполнен суровостью. «Тебе нельзя входить». Внезапно Цинь не смогла двигать своим телом. Какая-то невидимая сфера наполняла воздух, которой на самом деле была сила священной сферы. Лэй Хун, одетый в белый халат, медленно вышел из толпы и сказал: «Ваше высочество, Линь Му Юй не находится внутри башни небесного единения. Я не чувствую его ауры, просто сдайтесь». Закончив говорить, он протяжно вздохнул. Казалось, он даже постарел на несколько лет. «Невозможно». Цинь просто стояла в оцепенении. Тан Сяоси стиснула свои белоснежные зубы, и ее глаза наполнились слезами. Ее прекрасные глаза смотрели на башню небесного единения, и она сказала плачущим голосом: «Муму, ты не умер бы так легко. Скажи мне, что ты еще жив, выходи». Однако никто не дал ее ответа из пустой башни. Цинь Цзинь поднял руку и сказал: «Императорская гвардия, пойдите внутрь и посмотрите, но вам запрещается идти на второй этаж». «Да». Несколько императорских гвардейцев выехали вперед на своих лошадях, и вел их Чу Хуаньминь. Он спешился и сразу же вбежал в башню небесного единения. Его глаза были широко раскрыты, когда он кричал: «Ах Юй, Ах Юй, выходи сейчас же». Но все пространство было пустым, и нигде не было признаков Линь Му Юя. Чу Хуаньминь посмотрел на лестницу, ведущую на второй этаж, и вытащил свой меч, идя вперед. Двое императорских гвардейцев позади него сразу же попытались остановить его. «Сэр Чу Хуаньминь, вы не можете пойти на второй этаж». Это был приказ его величества. Но Чу Хуаньминь уже поднялся на второй этаж. Его глаза скользнули по полу, и он увидел только белые кости мертвецов. «Ах Юй». Его сердце было в хаосе, когда он ошеломленный стоял на входе. «Ах Юй, ты, как ты мог уйти? Ты должен знать, что Ах Я ждет твоего возвращения. Ты маленький брат, который не может сдержать своего обещания. Ты». Позади него императорский гвардеец мягко сказал: «Брат Чу, забудьте об этом. Вы не можете подняться выше, иначе его величество расследует ваше непослушание. Вскоре Чу Хуаньмин и императорские гвардейцы вышли из башни небесного единения с подавленными выражениями. Цинин и Тан Сяоси уже знали ответ. Ша-ша Цин Цзинь спешился и подошел к Цинин. Он положил руку на плечо дочери и нежно сказал: «Сяинь, просто сдайся. Лин Муюй не смог выжить в башне небесного единения в течение 20 дней, возвращайся с отцом». «Нет». Цининь прикусила красные губы, и в ее глаза появилась настойчивость, когда она сказала: «Прошло всего 20 дней, это еще не конец. Ах, Юй, обязательно выйдет. Отец, ты можешь вернуться, я буду охранять это место». Цин Цзинь вздохнул: «Хорошо, оставайся здесь еще 10 дней, но потом ты должна вернуться в дворец Цзэтянь. Сэр Лэй Хун, вы можете остаться здесь и защищать ее высочество Инь?» Лэй Хун сложил руки. «Пэ-пэ, в Антлейте вместо Лэй Хуна стоит Цин Лэй, но это ошибка Антлейта, этот старый министр повинуется вашему приказу». Тан Лан посмотрел на Тан Сяоси и спросил: «Сяоси, ты тоже останешься здесь?» Глаза Тан Сяоси были полны сожаления, и она не посмотрела на дедушку. Она только кивнула головой, как будто она думала о том, кто был первым человеком, виновным, что Лин Муюй умер в башне небесного единения. Возможно, в сердце Тан Сяоси, это была вина императора. Осенний ветер трепетал плащи Цинин и Тан Сяоси. Две красивые девушки решили остаться возле башни, ожидая Лин Муюя, который, возможно, уже не появится. В мгновение, прошло еще несколько дней. Звуки сражения продолжали греметь в чистилище. Борьба между королем демонов семи светил и огненным королем духовной сущности уже подходила к своему завершению, когда их ауры начинали слабеть. В то же время, Лин Муюй все еще сидел в недрах одинокой горы. Красная лава продолжала перерабатываться, смешиваясь с нитями затяжной энергии душ призраков, все неустанно атакуя тело Лин Муюя. Но он просто продолжал сидеть, не двигаясь, открыв руки, контролируя котел алхимии. Он заставил гигантский котел продолжать поглощать и перерабатывать пламя чистилища. С закрытыми глазами, он позволял пламени чистилища проходить через его кожу, входя в его кровоток. Каждая клетка в его теле, казалось, сливалась с пламенем чистилища, и в скором времени красное свечение пламени начало исходить от его кожи. Его кожа стала более гладкой, как у новорожденного ребенка. Ах, наконец он смог вздохнуть с облегчением. Пламя чистилища было переработано. Считая дни, это уже был 20-й день с тех пор, как он вошел в 11-е чистилище. Ему потребовалось всего 16 дней, чтобы полностью очистить пламя чистилища и создать огонь 5-го уровня для котла алхимии. Несмотря на это, у Лин Муюя не было хорошего настроения, так как он чувствовал, что аура короля демонов семи светил все еще была намного сильнее, чем у огненного короля, что было не лучшей новостью. Теперь, когда король демонов семи светил был освобожден из его моря сознания, он не захочет вернуться. Может быть, после того, как он закончит с огненным королем, он попытается вырваться наружу. Он поднял свой огонь прерий и вышел из пещеры. Вдалеке ладони короля демонов семи светил были наполнены силой звезд, и он разрушил тело огненного короля на части одним ударом. Они сражались полмесяца, и король огненного духа полностью выдохся, не в силах больше сопротивляться. Вместе с этим король демонов семи светил стал смелее. Он продолжал сражаться, постоянно разрушая нижнюю часть тела огненного короля. «Король демонов семи светил, ты ублюдок!» Огненный король издал свой гневный рев. У короля демонов семи светил была злобная улыбка на лице. «Огненный король, я действительно хочу поблагодарить тебя. Если бы не твоя сила, я не смог бы вернуть себе свободу. Я хочу поблагодарить тебя, старый друг. Что ты сказал?» Огненный король был ошеломлен. В следующее мгновение, король демонов семи светил прыгнул вперед с появившейся силой седьмого светила. С громким ревом удар упал прямо на тело огненного короля, разрывая его на куски. Вся суть огненного короля была собрана в одном красном свете крови. Король демонов семи светил быстро рванул вперед и открыл рот. У него было жестокое выражение лица, когда он начал поглощать его. Он поглотил его. Всего за несколько секунд король демонов семи светил поглотил дух огненного короля духовной сущности. Сразу же сила его души увеличилась в несколько раз, и он обернулся, чтобы посмотреть на Лин Муюя. Он холодно улыбнулся, когда сказал: «Лин Муюй, это конец твоей удачи». Лин Муюй поднял огонь прерий, и его лицо побледнело. Он быстро вызвал стену тыквы своего боевого духа. Рев. Король демонов семи светил взревел и прыгнул вперед, Его кулаки были окружены силами звезд. Он громко крикнул. Седьмое светило. Трансформация галактик. Линь Муюй уже предвидел атаку короля демонов семи светил, поэтому он мгновенно отреагировал. Его нога топнула по земле, и гигантский алхимический котел окружил его и короля демонов семи светил. Пламя пятого уровня. Пламя чистилища. Пламя чистилища начало опускаться с неба, окружая короля демонов семи светил. Кроме этого, ладонь Линь Муюй наполнилась силой уничтожить мир. Он бросился вперед, и его ладонь выстрелила вперед. Третье светило, враг всех живых. Бум. Оглушающий взрыв потряс все чистилище. Король демонов семи светил был ослаблен на 90% алхимическим котлом, поэтому его духовная форма была очень слабой. Как только он встретил силу третьего светила Линь Муюя, он понял, что его духовная форма начала разрушаться. Его лицо наполнилось недоверием. Ты действительно переработал пламя чистилища? Да. Линь Муюй взревел, увеличив силу котла до своего пика и мгновенно рафинировал тело короля демонов семи светил в духовную энергию. Но король демонов семи светил был умным, и он быстро улетел в море сознания Линь Муюя, избегая опасности быть поглощенным Линь Муюем. Итак, теперь ты подчинишься? Спросил Линь Муюй в своем сознании. Король демонов семи светил оглушительно ответил. Отец не подчинится. Ты маленький теленок, просто подожди и посмотрим, кто выйдет победителем. Человек и демон постоянно оскорбляли друг друга в море сознания, из-за чего король демонов семи светил стал использовать северо-западный акцент, оскорбляя людей ужасным образом. Линь Муюй перестал обращать внимание на короля демонов семи светил и сделал глубокий вдох, чтобы настроить свой пульс. Он посмотрел на демонический глаз, окруженный громом и ветром. Он был слишком высоко от земли, а он был простым смертным, поэтому он не мог подпрыгнуть так высоко. Более того, что будет ждать его на другой стороне трещины? Подумав об этом, он остановился, задумавшись на некоторое время. После этого он выпустил духовное сознание в демонический глаз и обнаружил, что почтенный крови и алый призрак ждали на другой стороне, смотря на трещину. Пройдя через пространственную трещину, он будет атакован почтенным крови и алым призраком. Хотя он увеличил свою силу, он все еще не мог сражаться с двумя из них. Даже сражение с алым призраком было тяжелым. После принятия решения, он огляделся вокруг и подобрал два гигантских камня. Затем он посмотрел на демонический глаз в небе и сделал глубокий вдох. Он выпустил свою боевую ци, бросив два камня. Пенг! В следующую секунду он прыгнул в небо, и его ноги оттолкнулись от первого камня, летящего в небе. Сила отправила его в полет до 10 метров, и он летел точно туда, где был второй камень. Использовав второй камень как опору, он взлетел еще на 10 метров, врезавшись в пространственную трещину. Мгновенно он снова был окружен жжением, которое на самом деле было колебаниями пространства-времени. Это был его второй раз путешествия через этого пространства, так что он даже не почувствовал боли. Кроме того, он по-прежнему имел родословную рода истинных драконов, защищающую его тело. Глава 121. Линь Муюй и Гвардия Сокола. Глава 121. Линь Муюй и Гвардия Сокола. Пространственные колебания времени полностью окружили его тело, но он мог только собрать свою волю и дух. Когда он проходил через пространственную трещину, Линь Муюй сразу призвал боевую ци до пикового уровня. Он поднял правую руку и собрал всю боевую ци в одной точке, превращая ее в энергию семи светил. Шуа! Пространственная трещина засияла, и из нее выпрыгнул человек. Его встречали удивленные взгляды почтенного крови и алого призрака. Линь Муюй. Алый призрак издал рев, и его кулаки взорвались бушующим пламенем. Он и вправду атаковал в полную силу. Линь Муюй был уверен в своей ладони, ведь эта ладонь была наполнена силой третьего светила, которая хаотично танцевала вокруг, заставляя его удар казаться совершенным. Третье светило, враг всех живых. Пенг. Пиковая сила в его ладони врезалась в алого призрака, оттесняя его на несколько шагов назад. В то же время, Линь Муюй бросился вперед, используя все силы, чтобы сбежать с 18 этажа. Ты, почтенный крови, был в ярости, когда он громко крикнул. Ты маленький ублюдок, осмеливаешься дразнить меня? Линь Муюй не планировал спускаться по лестнице, вместо этого он хотел напрямую прыгнуть с башни. В противном случае, его будут преследовать почтенные крови и 10000-летний черный медведь. Вэнг. Он вызвал зеленую тыкву, и стена тыквы начала окружать его тело. В то же время, он выпустил боевую ци и ударил ладонью в пол. Из-за его удара, пол затрясся, усложняя всем стоящим на нем движение. Холодный ветер врезался в его глаза, из-за чего Линь Мую не мог ясно увидеть, что за люди были внизу у башни. Ах, на земле Тан Сяоси широко раскрыла глаза, увидев падающую фигуру в воздухе, окруженную стеной тыквы. Она быстро указала в воздух и громко сказала: «Сяинь, быстрее смотри». Цининь подняла голову, и сразу на ее прекрасном лице появилась радость. Это он, Пенг. Поднялось облако пыли, и Линь Муюй проскользнул 20 метров по земле. Ему было очень трудно встать. Его верхняя половина была совершенно голая, и на нем остались только рваные штаны. Он поднял голову и увидел, что Цининь, Тан Сяоси и Чуя все стояли неподалеку. В стороне были Фэн Цзисин, Чу Хуань Мин и Цин Лэй. Мгновенно лицо Линь Муюй стало красным от смущения. Все его тело было видно. Но в этот момент сверху пришло чувство сильной опасности, поэтому у него не было времени смущаться. Он быстро перекатился в сторону, и из-за его спины раздался медвежий рев. Почтенный Крови контролировал черного медведя, преследуя его. Атака от божественных связующих цепей упала на место, где секунду назад был Линь Мую, и вся земля в том месте превратилась в пыль. «Кто ты?» Цин Лэй поднял саблю, приготовившись к бою. Он сказал тихим голосом: «Старик, почему у тебя боевой дух моего клана Цинь?» «Большой брат Цин Лэй, отойди!» — громко крикнул Линь Муюй. «Цинь, Тан Сяоси и Чуя замерли в своих шагах и просто смотрели в оцепенении. «Кто этот старик?» — спросила ошеломленная Цинь. «Он член семьи Цинь». Линь Муюй обернулся, поддерживая себя мечом. Посмотрев на почтенного Крови, он сложил руки и сказал: «Старший, пожалуйста, сдайтесь. Я уже сбежал с башни Небесного Единения. Почему вы все равно упрямитесь, преследуя меня?» Лицо почтенного Крови было наполнено гневом, и в этот момент его юношеская внешность внезапно изменилась, и он стал старше. В мгновение он уже выглядел словно мумия, и казалось, он в любой момент может быть унесен ветром. Жизненная сила – это была единственная причина, по которой почтенный Крови не покидал башню. Ему нужно было поглощать энергию смерти из чистилища, чтобы продлить свою жизнь. В противном случае, в момент, когда он покинет башню, он умрет в одно мгновение. От страшной сцены перед ними, лица Цинини двух прекрасных девушек побледнели. Линь Муюй вздохнул с облегчением. Он не ошибся, почтенный Крови, очень жадный человек. Человек, который был готов сразиться со своим братом за трон, определенно не был тем, кто просто сдался и остался бы в башне Небесного Единения. В этой башне должно было быть что-то, из-за чего он не хотел сдаваться, и теперь появился ответ. У башни Небесного Единения было то, в чем он нуждался. Жизненная сила. «Сяхе, давай вернемся». Почтенный Крови мягко потрепал голову черного медведя и сказал ему возвращаться в башню Небесного Единения. Кризис был предотвращен. «Ах, Юй, быстрее надень это». Чу Хуань Минь подготовил для него набор доспехов. Это было боевое одеяние гвардии тигра. После того, как он закончил надевать одежду, вся его аура испытала гигантские изменения. Это пришло от дикого чувства до своего рода холодного намерения убить. Если бы он смог сбрить бороду, то он стал бы еще совершенным. «Ах, Юй, кто это сейчас был?» — спросила Цининь. «Младший брат твоего прадеда. Человек, который восстал против страны». «Ха». Цининь была в замешательстве, но она не стала спрашивать. После того, как Линь Муюй надел сапоги, он взобрался на лошадь. В этот момент неподалеку появился человек верхом на лошади. Это была военная полиция. Сян Юй поднял свое кровавое копье, когда он ехал впереди своих людей. Линь Муюй на самом деле выжил. Увидев это, Сян Юй ухмыльнулся. Кажется, легенда башни Небесного Единения на самом деле лишь слухи. Если даже такой человек, как ты, смог вернуться живым, тогда башня Небесного Единения не так страшна, как говорят легенды. Это так? Линь Муюй слегка улыбнулся. Тогда ты хочешь попробовать? Ты бросаешь мне вызов? Сян Юй поднял свои брови и сказал: «Ты думаешь, что свободен только потому, что избежал башни Небесного Единения? Мечтай дальше». «Сян Юй, что ты планируешь?» Цин Лэй достал меч, когда он спросил. «Ничего, я просто хочу посмотреть, как увеличилось его совершенствование». Когда его голос стих, Сян Юй уже спешился. Его тело было покрыто хаотической силой, когда его ладонь вылетела вперед в Линь Муюя. 9 ударов хаоса, 3-й удар, хаос, разбивающий небеса. Линь Муюй уже был готов. Сян Юй, естественно, был диким, и определенно попытался бы его прощупать. И, именно в тот момент, Когда Сян Юй сделал ход, Линь Му Юй выпустил боевую ци. Его ладонь вылетела навстречу, и вокруг него появилась сила звезд. Третье светило, враг всех живых, Венг. Появился яркий свет, и обе конфликтующие стороны силы, столкнувшись, вызвали ударную волну, которая хлынула во всех направлениях. Линь Му Юй приземлился и мгновенно активировал шаг падающей звезды, шаг бабочки. Спаун коснулся земли и остановился. С другой стороны, Сян Юй был отброшен на 7-8 шагов от этой атаки. Он остановился и с неверием посмотрел на свою ладонь. Он никогда не думал, что Линь Му Юй сможет остановить его атаку. В конце концов, всего лишь 20 дней назад Линь Му Юй не смог даже заблокировать ее. «Пп, знаю, что прошло больше 20 дней, но это не моя ошибка, а ошибка автора, или же время в чистилище длилось по-другому. Сян Юй, вы обрели мужество льва». Цининь оседлала свою лошадь, и ее прекрасное лицо было наполнено гневом. «Вы знаете, приказ моего королевского отца, как только Линь Му Юй выйдет из башни небесного единения, ему будут прощены все его преступления. Как командир военной полиции, вы фактически напали на него. Неужели вы не подчиняетесь указам моего королевского отца? Этот подчиненный не смеет». Сян Юй неловко улыбнулся. Он сложил руки и почтительно сказал: «Этот подчиненный всего лишь хотел узнать, насколько увеличилось совершенствование Линь Му Юя после входа в башню небесного единения. Нет никакого неподчинения приказам. Я прошу ваше величество судить меня по справедливости». Цининь холодно сказала: «Вы должны уйти. Я сама приведу его в дворец Цзэтянь». «Да, ваше величество». Линь Му Юй все это время стоял на месте, потому что его тело было не в состоянии двигаться. После использования третьего светила 3 раза, несмотря на то, что он не использовал его в полную силу, его тело все еще страдало от сильной отдачи. После 10 минут он наконец смог взобраться на лошадь и следовать за Цининь и Тан Сяоси. После входа в дворец Цзэтянь внутренняя атмосфера была совершенно другой. Он опустился на колени с Фэн Цзисина, Цин Лиим и Чухуайминем перед императором. Его сердце было в хаосе, и в этот момент Линь Му Юй наконец понял, что, стоя рядом с правителем, будто стоит рядом с тигром. Небеса были непредсказуемы, и его жизнь или смерть зависели от настроения этого человека. Это было довольно грустно. «Линь Му Юй». Глаза Цин Цзиня смотрели на него, когда он сказал: «Так как ты смог войти в башню небесного единения и выжить, означает, что ты не должен умереть. Пройдя это испытание, ты теперь будешь восстановлен и будешь продолжать занимать должность императорского солдата гвардии тигра. Командующий Цин Лэй подготовит все для тебя, и ты сможешь вернуться в канцелярию инспекции сегодня». «Ваше величество, что насчет просьбы, что я просил раньше?» — спросил Линь Му Юй. Цин Цзинь был удивлен. «Что за просьба?» «Отменить систему лагерных женщин для королевской армии». «Ты...» Цин Цзинь стиснул зубы и сказал: «В это время, это слишком большой вопрос, и его нельзя отменить только потому, что я так скажу. Позволь мне подумать над этим некоторое время, и тебе больше не нужно упоминать об этом. Теперь ты вернешься в кабинет инспекции». Линь Му Юй отказался, встав и сложив руки, он сказал: «Ваше величество, я хочу присоединиться к гвардии Сокола». «Гвардия Сокола?» Цин Цзинь удивился. «Почему?» Цининь, сидящая рядом с императором, также была удивлена, когда она спросила: «Ах, Юй, почему ты хочешь присоединиться к гвардии Сокола? Это очень горькая работа. Они должны тратить годы за пределами имперской столицы». «Я знаю». Линь Му Юй, естественно, больше не хотел оставаться рядом с императором, поэтому он просто сказал: «Я хочу попрактиковаться снаружи, поэтому я хочу, чтобы ваше величество разрешило это». Цин Цзинь слегка улыбнулся. Он кивнул и сказал: «Поскольку ты хочешь вступить в гвардию Сокола, тогда я разрешу это. Но быть одним из гвардии Сокола – непростая задача. Ты не только будешь нести ответственность за безопасность столицы, тебе также придется отправляться в лес ищущего дракона и охотиться на зверей. Тебе нужно будет собирать драгоценные материалы и мясо для дворца Цзэтянь. Это... ты сможешь это сделать?» «Я смогу». Линь Му Юй имел безразличный вид. «Хорошо». Цин Цзинь встал и сказал: «Тогда Линь Му Юй будет произведен в капитана гвардии Сокола и сможет командовать 10 императорскими гвардейцами и 100 имперских солдат. Каждый месяц ты будешь нести ответственность за патрулирование и охотничьих обязанностей. Я надеюсь, что ты сможешь выполнить их». «Пп, императорская гвардия, личные солдаты императора, а имперская армия — защитники столицы, да». Когда Линь Му Юй уходил, На лице Цининь появилось разочарование. В конце концов, она хотела, чтобы Линь Муюй находился рядом с дворцом Цзэтянь. К сожалению, он захотел уйти. Цин Лэй, Чухуа и Мини Фэн Цзи Син покинули дворец вместе с ним. Цин Лэй нахмурился и спросил: «Ах Юй, работа гвардии Сокола очень тяжелая, приходится оставаться вне столицы круглый год и иметь самый низкий статус в имперской гвардии. Почему ты хочешь стать одним из гвардии Сокола?» Линь Муюй покачал головой и сказал: «У меня честная личность, и я не смогу остаться в дворце Цзэтянь». Рядом с ними Фэн Цзи Син улыбнулся. «Быть в гвардии Сокола тоже хорошо, не нужно его отговаривать». «Точно, большой брат Цин Лэй, у меня есть просьба». «О, что за просьба?» «Это насчет Вэй Чоу. Если он захочет присоединиться к гвардии Сокола, можешь отправить его в мое подчинение?» «Хорошо, не проблема». Вне главного зала сбоку стояла Чуя. Она была верхом на белой лошади, когда она с улыбкой сказала: «Ах Юй, теперь все в порядке?» «Угу, теперь все хорошо». Чухуань Минь улыбнулся и сказал: «Но Ах Юй выбрал для себя понижение. Теперь он в гвардии Сокола». Чуя несколько раз моргнула. «Нет проблем, все в порядке, если он сможет жить. Ты права». Глава 122. Трудная задача. Глава 122. Трудная задача. Как и ожидалось, Вэй Чоу с радостью согласился предложению Цин Лэя и сразу же перешел в гвардию Сокола из гвардии Тигра. Хотя его зарплата была снижена, но ничуть не волновался об этом. Во второй половине дня Линь Муюй в одиночестве ехал верхом к храму. «Сэр, вы вернулись?» Храмовая стража смотрела на него с возбужденными взглядами. Известие о том, что Линь Муюй был сослан в башню Небесного Единения, было обнародовано, поэтому люди были удивлены, увидев, что Линь Муюй вернулся живым. Войдя в храм, он увидел, что все было так же, как раньше. Тренеры и инструкторы были сосредоточены на обучении. Был только один человек, который скакал на лошади прямо навстречу Линь Муюя. Он не был кем-то незнакомым, это был Чжан Вэй. «Чжан Вэй, куда ты едешь?» Линь Муюй был удивлен. Чжан Вэй также имел приятное удивление, когда он посмотрел на него. Почесав голову, он улыбнулся и сказал: «Сэр Линь Муюй, ты вернулся. Жаль, что я, старый Чжан, вынужден уходить. Вчера я получил назначение, и я собирался покинуть храм». «Куда ты был назначен?» «Командир имперской армии Фэн Цзи Син лично рекомендовал меня в качестве офицера императорской гвардии. Я должен быть командиров тысячником. Тогда я поздравляю». Линь Муюй слабо улыбнулся. «Это можно считать довольно высокой должностью». Чжан Вэй чувствовал себя немного беспомощным, как он улыбнулся и сказал: «На самом деле мне очень нравится тренироваться в храме. Я слишком прямой человек, поэтому я не знаю, сколько людей я оскорблю в императорской гвардии с моей личностью». Линь Муюй стукнул себя по груди и сказал: «Послушай, разве я не покинул храм и не присоединился к императорской гвардии? Это не одно и то же, ты все еще член храма». Чжан Вэй повернул голову, чтобы посмотреть на тренировочные залы, и сказал: «Я навсегда покидаю храм и становлюсь членом императорской гвардии». «Ах», Линь Муюй похлопал его по плечу. «Все в порядке, ты всегда будешь моим другом, и ты всегда сможешь вернуть в храм». «Да», Чжан Вэй уверенно кивнул. «Тогда я пошел». «Хорошо, если будет время, мы должны снова встретиться». «Верно, я пошел». Чжан Вэй поскакал дальше на своей лошади, но его спина выглядела немного одинокой. Линь Муюй привязал свою лошадь и затем взял огонь прерии, направляясь в главный зал храма. Вдали от коридора с водным павильоном он увидел Гияна. Приблизившись, он улыбнулся и сказал: «Дьякон Гиян, добрый день». «Ах Юй, ты вернулся?» Гиян улыбнулся и сказал: «Великий дьякон не ошибся, он был уверен, что ты вернешься. Пойдем, я отведу тебя к нему прямо сейчас». «Хорошо». В главном зале Лэй Хун сидел на левом стуле великого дьякона. В его глазах был пронзительный свет, когда он улыбнулся и сказал: «Ах Юй, скорее расскажи своему деду, что случилось в башне Небесного Единения». Линь Муюй с уважением стоял перед ним, когда он рассказывал все, что произошло в башне Небесного Единения, но он не упомянул о вещах, связанных с королем демонов Семи Светил. Лэй Хун и Гиян были шокированы, дослушав его рассказ, и через некоторое время Гиян эмоционально сказал: «Я никогда бы не подумал, что Цин Хун все еще жив в башне Небесного Единения. Ему сейчас должно быть несколько сотен лет». Лэй Хун сузил глаза и сказал: «Он не вошел в божественную сферу, так что у него нет способности жить вечно. Жизнь, подобная этому, только оттягивает неизбежное. Если бы это был я, Возможно, я предпочел бы умереть, чем заключить сделку с дьяволом внутри чистилища. Гиян улыбнулся и сказал: «Поистине хорошо, что Ах Юй смог это все пережить. Верно, ты должно быть вернулся в храм, потому что у тебя есть что-то, что ты хотел сделать, не так ли?» «Да». Линь Муюй кивнул, а затем достал набор доспехов. Он улыбнулся и сказал: «Этот набор доспехов сокола совсем неудобный, поэтому я вернулся, чтобы спросить дедушку Лэй Хуна, есть ли еще несколько наборов боевого одеяния в храме. Я не знаю, есть ли еще набор, который я заказывал. Последний набор был расплавлен, когда я проходил через пространство». Лэй Хун не мог не улыбнуться. «Так это было для этого? Все в порядке, они уже подготовлены для тебя. Кто-нибудь принесите боевое одеяние храма золотого тренера Ах Юя». Через некоторое время двери открылись, и в комнату вошли два храмовых стража, которые почтительно держали набор боевой одежды. Броня с символом золотого тренера испускала яркое сияние. Лэй Хун улыбнулся и сказал: «Этот комплект был сделан лично по моему заказу. При его создании использовалось тысячелетнее таинственное железо и драгоценные камни плавучести, которые могут помочь тебе выдержать давление. Как насчет надеть его?» «Хорошо». Линь Муюй взволнованно взял набор и вошел во внутренний зал, чтобы переодеться. После того, как он надел доспехи, от него сразу же начало исходить сияние. В доспехи было встроено 8 черных камней, которые должны были быть камнями плавучести, о которых упомянул Лэй Хун. Сама броня должна была весить 100 цзинь, но он чувствовал, что она весит меньше 50 цзинь. Весь этот набор доспехов можно было бы считать сокровищем высокого уровня. Он быстро сложил руки, как он радостно сказал: «Спасибо, дедушка Лэй Хун, мне очень нравится эта броня». «Хорошо, что тебе понравилось». Лэй Хун медленно погладил белую барану, когда он небрежно сказал: «Это было сделано нашим квалифицированным мастером-кузнецом храма, известным во всем мире». «Верно, Ах Юй, ты же присоединился к гвардии Сокола, когда ты отправляешься в гнездо Сокола, сегодня». «Хорошо, тогда дедушка не будет держать тебя. Гвардия Сокола выполняет опасные задания, так что ты должен быть осторожен». «Да, тогда я пойду, дедушка». «Иди». Гиян проводил его к дверям. Он вздохнул, когда они шли: «Ах Юй, теперь когда ты и Чжан Вэй уходите, наш храм будет нуждаться в очередных талантах. Похоже, единственным талантливым человеком в молодом поколении будет юный принц Циньянь». У Линь Муюя появилась слабая улыбка. «Юный принц Циньянь умен и талантлив, он хороший материал для обработки. С хорошей подготовкой он обязательно станет экспертом». «Да, в любом случае, Ах Юй, ты должен вернуться и посетить нас в будущем». «Да, обязательно, дедушка Гиян». После этого он пошел в отдел духовной медицины, чтобы попрощаться с Чуя перед отъездом в гнездо Сокола. Так называемое гнездо Сокола было объектом, созданным за пределами столицы Ланьянь. Оно имело две основные функции. Одна должна была обеспечивать важную разведку для империи дворца Цзэтянь, и вторая — отправляться в горы и охотиться на духовных зверей. Они предоставляли дворцу Цзэтянь духовные камни, мясо и т.д. Гнездо Сокола будет занято каждую осень, готовя еду к зиме. Покинув город, он проскакал по дороге несколько километров. Вскоре вдалеке он увидел возведенные казармы в горном хребте, близком к столице Ланьянь, которые и были гнездом Сокола. Гнездо Сокола было недавно созданным отделом и подчинялось имперской гвардии. Сам лагерь был очень грубым. В центре лагеря было главное здание, но большая часть лагеря состояла из палаток. Они все ужасно выглядели, будто они были случайно построены с растительностью. Неудивительно, что Фэн Цзисин и Цин Лэй оба говорили, что у гвардии Сокола были трудные времена, это отчетливо было видно. Вход в гнездо Сокола охраняло не так много людей. В общей сложности было всего около 200 человек, включая сотню, которой командовал Линь Муюй. Когда они ехали на лошадях по горной дороге, Вэй Чоу вышел, чтобы поприветствовать их. Он отдал имперский салют и сказал: «Командир, главнокомандующий находится в центральном здании и ждет вас. Идемте скорее, веди». «Да». Линь Муюй возглавил конницу, и они быстро достигли центра гнезда Сокола. Посмотрев вниз, они увидели, что этот обрыв был очень крутым, и лагерь был построен очень высоко на скалах. Неудивительно, что это место называли гнездом Сокола. В гнезде Сокола было 700 человек и 7 командиров-сотников, плюс главнокомандующий. Линь Муюй был одним из 7 командиров-сотников, а главным командиром был человек по имени Мэн Фан. Говорят, что его предок был знаменитым генералом в свое время, Но спустя тысячи лет его семья лишилась былой славы, и сейчас он был лишь командиром-тысячником, что нельзя было назвать звездой, не так ли? Войдя в центральное командование, Линь Муюй сложил руки и сказал: «Линь Муюй здесь, чтобы приветствовать главнокомандующего». Мэн Фан был человеком около 40 лет с очень густыми бровями. Он улыбнулся, когда он встал и сказал: «Сэр Линь Муюй, наконец, вы здесь, быстрее садитесь. Ваше прибытие сюда подобно своевременному дождю. Что случилось?» Линь Муюй сел и спросил. Мэн Фан нерешительно сказал с обеспокоенным голосом: «Дворец Цзэтянь дал нам задачу сбора материалов полмесяца назад. Нам нужно найти 2-4 тысячи летних или более высокого уровня духовных камней элемента огня, 5000 летний камень элемента земли, 5000 летний камень элемента света, 21 тысяча летних облачных оленей, 100 штук 500 летних шкур огненных лис и 1000 килограммов мяса диких горных кабанов. Они сказали, что все это необходимо для священника, чтобы использовать материалы для церемонии в конце года». У Линь Муюя слегка закружилась голова, услышав это. Он улыбнулся и сказал: «Из всего этого, сколько закончено?» Мэн Фан несколько раз кашлянул и неловко улыбнулся. «Из 7 командиров сотником 4 были отправлены в провинцию Цэньнань на поиски. 2 из них был тяжело ранены, когда отправились убить 6000-летнюю каменную овцу. Другие отвечают за убийство быстрых волков. В итоге, единственный человек, которого я могу отправить сейчас, это вы. Тогда, когда я должен выйти? Чем скорее, тем лучше». Мэн Фан посмотрел в сторону столицы Ланьяни и сказал: «Я буду честен с вами, 2 духовных камня с элементом огня готовятся для принцессы Си, 5000-летний камень элемента земли для юного принца Циньяна, а 5000-летний камень элемента света для ее высочества Инь. Я знаю, командир Линь знаком с ними, поэтому я подумал, что эта задача наиболее подходящая для вас». Сказав это, Мэн Фан кашлянул и затем добавил: «Честно говоря, вы самый сильный человек в гнезде сокола. Если другие будут посланы убить 5000-летнего зверя, я был бы обеспокоен за сохранность их жизни». «Мэм, я понимаю». Линь Муюй встал, сложив руки и улыбнувшись, он сказал: «Главнокомандующий, сколько людей вы собираетесь мне дать?» 50 человек, в числе которых 10 императорских гвардейцев в земной сфере. Это нормально?» «Хорошо, большое спасибо. Не нужно быть вежливым. Я желаю успеха командиру Линю». Покинув центральное здание, Вэй Чоу нахмурился и сказал: «Командир, этот главнокомандующий явно издевается над новыми гвардейцами Сокола, отдавая нам задачу по сбору материала. Этот подчиненный ясно видел, как несколько имперских гвардейцев ленились в лагере, играя в шахматы или отправляясь на охоту. Он на самом деле заставляет нас заниматься такой опасной задачей, он и вправду мерзкий человек». Линь Муюй выдохнул, затем улыбнулся и сказал: «Тише, просто отнесись к этому, как предоставление работы тем, кто способен ее выполнить. Иди и выбери нескольких элитных солдат. Сегодня вечером мы отправимся в лес ищущего дракона, поэтому обязательно приготовь припасы. Просто относись к этой поездке, как к получению нового опыта». «Да». Глава 123. Четвертое светило. Плач богов и призраков. Глава 122. Четвертое светило. Плач богов и призраков. Из гнезда сокола доносилось конское ржание, когда 50 солдат собрались в ожидании. Все они были одеты в кавалерийскую форму, и они также приготовили большую телегу, в которой было 1000 килограммов мяса дикого кабана. Поскольку это мясо собирался использовать священник в торжественной церемонии, им пришлось собрать его. Если бы они не использовали эту телегу, у них не было бы способа транспортировать столько мяса, ведь даже самый сильный человек не сможет передвинуть такой груз. «Сэр, мы готовы». Вэй Чоу поднял меч и почтительно сообщил о готовности. «Тогда отправляемся». Линь Муюй повел свою лошадь впереди и медленно покинул пределы лагеря. Но в этот момент на боковом пути появилась группа, будто они только что поднялись с горы. Человек, шедший впереди, был одет в форму императорской гвардии и имел красивый внешний вид, но его лицо было полно высокомерия. Он не приказывал своим войскам пропустить мимо группу Линь Муюя на горной тропе. «Кто это?» — тихо спросил Линь Муюй. Вэй Чоу нахмурился и сказал: «Гун Сюнь. Он обладает силой 60 го уровня небесного мастера и является одним из 9 человек из 200 императорской гвардии в этом месте, что достиг небесной сферы. Из-за того, что он пришел из дворца божественного маркиза, он невероятно высокомерен. Он действует слишком высокомерно среди императорской гвардии, Поэтому, если мы можем избегать его, мы должны это делать. Провоцирование такого мелкого человека, как Гун Сюнь, принесет лишь неприятности. Линь Муюй кивнула и сказал: «Остановиться, мы первыми пропустим их». Да, все остановили своих лошадей. В этот момент Гун Сюнь верхом на своей лошади ехал впереди и с надменной улыбкой, его взгляд упал на Линь Муюя. Он не мог сдержаться от ухмылки и заговорил: «Я никогда не думал, что даже у хрупкой травы может быть своя весна. Даже с боевым духом 10-го класса, вы все равно можете войти в императорскую гвардию». «Ха-ха-ха-ха, это действительно смешно. Линь Муюй, какова твоя миссия на этот раз?» Линь Муюй подавил свой гнев и сказал: «Охота и убийство различных 5000-летних духовных зверей». «О», Гун Сюнь засмеялся, «ты хочешь охотиться на 5000-летних духовных зверей с твоей пестрой командой? Ты не знаешь, насколько силен 5000-летний зверь? Ха-ха-ха, надеюсь, вас всех не уничтожат в лесу ищущего дракона, иначе нашему гнезду сокола будет трудно принять такие большие потери». «Йо, брат Вэй Чоу также в этой группе? Хей, хей». Гун Сюнь медленно приблизился на лошади к Вэй Чоу и заговорил, смотря на него с презрением: «Я слышал, что твоя мать когда-то была лагерной женщиной. Будучи способным стать императорским гвардейцем с матерью лагерной женщиной, удивительно. Твоей матери было нелегко, поэтому ты не можешь умереть так легко. В противном случае духовный зверь, который съест тебя, даже не узнает, какой ублюдок находится у него в желудке. Ха-ха-ха-ха». Данг. Огонь прерий Линь Муюй вышел из ножен, вылетев подобно молнии, в мгновение оказавшись у горла Гун Сюня. «Линь Муюй, что ты делаешь?» Гун Сюнь был так напуган, что не смел двигаться. Линь Муюй слабо ему улыбнулся и сказал с холодным взглядом: «Ты можешь оскорблять меня, но тебе запрещено оскорблять моих подчиненных. Помни об этом». Меч медленно отступил назад. Гун Сюнь был покрыл холодным потом от страха. У него была та же сила небесной сферы первой стадии, что и у Линь Муюя, но противник фактически атаковал его так же быстро, как молния перед его подчиненными. Он был в гневе от своего позора, когда сказал: «Разве ты не слишком самоуверен, или ты думаешь, что можешь убить 5000-летнего духовного зверя в одиночку? Позволь мне сказать тебе, что единственные 5000-летние духовные звери с атрибутом света – это звери летающего пера, светлые питоны духа и золотые змеи. Звери летающего пера и светлые питоны духа уже находятся в спячке, а золотые змеи очень редки. Даже если ты найдешь одного, это не гарантирует, что ты сможешь победить. Отец ждет, чтобы увидеть, как ты умрешь». Сказав это, Гун Сюнь посмотрел на Вэй Чоу с яростным взглядом и сказал: «Ты, ублюдок, не думай, что ты нашел покровителя. Просто подожди и увидишь». Вэй Чоу стиснул зубы и подавил гнев, не сдвинувшись с места. В конце концов, была разница в силе, и другая сторона была благородными, в то время как он был обычным простолюдином. Также, как сказал Гун Сюнь, Вэй Чоу был сыном лагерной женщины и даже не знал, кем был его отец. Его мать умерла 10 лет назад, и он даже не считался нормальным гражданином. Линь Муюй не был готов терпеть это. Его раскосые брови соединились, когда он сказал: «Гун Сюнь, что произойдет, если мы сможем убить и вернуть 5000-летнего золотого змея? Ты рискнешь поспорить с нами?» Гун Сюнь был наполнен гневом, как он сказал: «Хорошо, какую ставку ты хочешь сделать? До церемонии жертвоприношения зимой, если мы сможем убить 5000-летнего золотого змея, тогда ты опустишься на колени перед Вэй Чоу и извинишься перед всеми. Если мы не сможем этого сделать, я встану на колени перед тобой и извинюсь перед всеми. Посмеешь ли принять такую ставку?» «Почему я не посмею?» Гун Сюнь поднял ладонь и громко сказал: «Все слушайте. Если Линь Муюй сможет убить 5000-летнего золотого змея, тогда я, Гун Сюнь, преклоню колени и извинюсь перед Вэй Чоу. Если они не смогут убить даже одного, тогда Линь Муюй преклонит колени и извинится передо мной, Гун Сюнем». Все подняли оружие, громко крича. Обладая навыками, эти люди не были простыми. Две группы войск разошлись, и фарс временно был остановлен, но Линь Муюй знал, что этот вопрос был далеко не исчерпан. У дворца божественного маркиза были враждебные отношения с ним, и теперь в императорской гвардии был даже кто-то из дворца божественного маркиза. У этого Цзэн Ифаня, казалось, были руки повсюду, чтобы было равносильно, что он имел глаза и уши всюду. Вэй Чоу верхом на лошади ехал рядом с Линь Муюем и сказал тихим голосом: «Спасибо, сэр. За что ты меня благодаришь?» «Почему ты так вежлив со мной?» – небрежно сказал он с улыбкой. «Сэр, Вэй Чоу колебался несколько секунд, прежде чем продолжил. Я сын лагерной женщины, у меня даже фамилия моей матери. Вы не смотрите на меня сверху вниз?» Линь Муюй внезапно остановил свою лошадь и сказал с серьезным выражением. «Не говори такого рода вещей в будущем. Мне безразлично твое прошлое, потому что ты мой товарищ и мой брат. Я никогда не позволю никому запугивать тебя, и я никогда не буду смотреть на тебя сверху вниз. На этом все. У тебя есть что-то еще, что ты хотел спросить?» «Нет, ничего. Тогда давай ускоримся. Перед церемонией жертвоприношения на зиму нам нужно найти золотого зрелого зверя. Это не шутка, если мы не сможем найти его, мне придется упасть на колени перед этим дураком. Ты бы не хотел, чтобы я встал на колени?» Вэй Чоу расслабился и улыбнулся. Он пришпорил свою лошадь, когда сказал: «Нет, мы обязательно найдем золотого змея». Да, когда наступила ночь, их группа достигла окраин леса ищущего дракона. Далеко впереди патрулировали несколько имперских солдат. Один человек поднял копье на приближающихся лошадях и сказал: «Кто идет?» Вэй Чоу зажег факел, когда Линь Муюй достал жетон гвардии Сокола и сказал: «Я, Линь Муюй из гвардии Сокола. Я здесь, по приказу, чтобы войти в лес ищущего дракона и убить необходимых духовных зверей». Этот имперский офицер был командиром сотни человек и имел такое же звание, что и Линь Муюй, но как только он услышал его слова, он проявил уважение и сказал: «Сэр, вы должны быть осторожны, входя в лес ищущего дракона поздно ночью. Ночь – это время, когда появляются быстрые волки. Мы уже убили немало из них, чтобы помешать им нанести вред обычным людям внизу горы». «Да, большое спасибо за напоминание». Линь Муюй скакал на своем коне вперед, ведя 50 элитных солдат в лес ищущего дракона. Этот участок леса был заповедными землями, и обычные охотники и культиваторы никак не могли войти в лес ищущего дракона ночью. Конечно, сам лес был слишком большим, и вокруг него не было достаточно солдат, чтобы защитить его, поэтому солдаты установили контрольно-пропускной пункт на главной дороге, ведущей в столицу. По пути они не встретили никаких проблем. Единственное, что появилось, это быстрые волки менее 400 лет, о которой императорская гвардия легко позаботилась. В полночь Линь Муюй отдал приказ поставить лагерь, и они встали лагерем в районе на высокой горе. Линь Муюй был размещен в пещере, будучи командиром, но ему было все равно. Он просто хотел поесть и потом отдохнуть. Прислонившись к каменной стене, он медленно погружался в мир снов. Техника духовного импульса расширилась, и он чувствовал окружающую землю, воздух и энергию. Императорские гвардейцы уже спали глубоким сном, и оставалось лишь 7 бодрствующих присутствий, что были дозорными. Проведя целый месяц в башне небесного единения, его душа стала намного сильнее. Даже после использования третьего светила 2 раза подряд, Линь Муюй не испытывал такого сильного истощения. Теперь, то, что заставило его взволноваться, это желание 4-го светила короля демонов 7 светил. После того, как он вошел в небесную сферу, он до сих пор не продвинулся вперед. Линь Муюй некоторое время уже находился на 60-м уровне, но такого рода прогресс нельзя было ускорить, ему просто нужно было шаг за шагом совершенствоваться. Однако его истинная боевая мощь, после получения 3-го светила, не могла сравниться с его предыдущей силой. Он медленно убрал свое духовное сознание, посылая его обратно в море сознания. Хуа! Он появился в своем море сознания, держа огонь прерии и одетый в боевое одеяние храма. В нескольких сотнях метров от него были глубокие воды его сознания. Он поднял ладонь, и невидимая сила разделил воду на море. Здесь силы Линь Муюй могли быть бесконечно увеличены, что также означало, что в этом месте он был богом. Нырнув вниз в глубины своего моря сознания, он довольно быстро полетел, прежде чем увидев одинокую фигуру, спокойно сидящую в хаотическом пространстве. Это был король демонов 7 светил. «Пришел, чтобы снова увидеть меня?» Королю демонов 7 светил не нужно было поднимать голову, чтобы понять, кто это. Это был брат, которого он не мог убить даже по сей день. Линь Муюй слабо улыбнулся. «Король демонов, давно не виделись». Король демонов 7 светил понимал, что грядет что-то плохое, когда услышал его слова. Он поднял голову и сказал: «Чего ты хочешь? Дай мне силу 4-го светила», сказал Линь Муюй, будто спрашивая. Король демонов 7 светил стиснул зубы. «Ты все еще осмеливаешься требовать мистические искусства 7 светил великого короля? Ищешь смерти? преобразовывая свою духовную форму. Тело короля демонов семи светил стало гораздо больше, и на его ладони появилась сила звезд. Он непосредственно использовал седьмое светило, трансформация галактик. Но сила души Линь Муюя была намного сильнее, чем раньше. Звуком венг котел алхимии окружил короля демонов семи светил и пламя пятого уровня. Пламя чистилища обрушилось с неба. Король демонов семи светил издал жалкий крик, когда его душа была сожжена, и сила седьмого светила, трансформации звезд была полностью разрушена. «Ты дашь мне его?» – спросил Линь Муюй. Король демонов семи светил был готов скорее умереть, чем сдаться, сказав: «Я скорее умру, чем подчинюсь. Тогда я возьму его сам». Под очищение пламени чистилища энергия начала медленно вылетать от формы души короля демонов семи светил. Пока он был в котле алхимии, полосы его души взревели, и он атаковал котел алхимии. Линь Муюй быстро поднял ладонь, и невидимая рука схватила эти фрагменты души, быстро поглощая их. Внезапно таинственная энергия наполнила его тело, и он приобрел новую силу. Четвертое светило, плач богов и призраков. Хуу. Медленно открыв глаза, Линь Муюй поднял правую ладонь и медленно выпустил свою силу. Мгновенно благочестивые и духовные фигуры начали появляться на его ладони, которые были силой четвертого светила, плач богов и призраков. Но он чувствовал, как закипала его кровь и голова раскалывалась. Как ожидалось, его душа была все еще слишком слаба, и он не мог контролировать силу четвертого светила, однако этого было достаточно. Со временем его душа станет сильнее, и с четвертым светилом в руках, он сможет использовать его, как только его душа будет достаточно сильной.